«Отец, я могу с тобой поговорить?» Наследник словно ураган ворвался в кабинет императора, и тут же решил сразу взять быка за рога. «Я отлично знаю, что ты видел все происходящее на дуэльной площадке, и хотел бы у тебя узнать, какие у тебя впечатления в отношении Виконта». «Впечатления?» – для вида задумался император, а потом радостно усмехнулся в ответ сыну. «Самые великолепные. Я такого зрелища никогда в жизни не видел, а тем более, что благодаря этому молодому человеку выиграл 2000 золотых. Ты еще и ставки делаешь», – удивился наследник, присев напротив отца в кресле. «Но как же так, ведь члены императорской семьи не могут участвовать в этих ставках, никто у тебя просто не возьмет деньги, зная, что ты являешься членом императорской семьи. Я пробовал, поэтому знаю. Мой дорогой сын, совершенно не обязательно самому делать эти ставки», — усмехнулся император, поднимая торжественно бокал с вином, который уже наполнил старый слуга. «Для этого у тебя есть слуги, которые сделают ставку вместо тебя. Не принять у них деньги не могут, потому что догадываются о том, кто именно дал эти деньги. Но и отказать также не могут, так как в моих силах запретить все это раз и навсегда». «Да, отец, не ожидал от тебя». Точно так же в ответ усмехнулся молодой наследник, поднимая тут же поданный ему старым слугой бокал с вином. «Однако ты хитер, но все, таки скажи мне, что именно ты думаешь о Виконте. Мне это нужно знать, так как я хочу, чтобы он стал защитником чести принца и принцессы». «Вот даже как», — сделав глоток вина, удивился император, и поставил бокал на стол. «Ты, конечно, все хорошо придумал. При таком варианте событий очень удобно иметь среди приближенных бойца такого уровня, как этот Виконт. Кроме того, если ты захочешь кого-то наказать показательно, не убивая его при этом, то всегда можно попросить Виконта взять вместо оружия обычную палку». «Зачем палку?» – удивился наследник, также отставляя свой бокал с вином. «Поясни, отец, я не понял твоих мыслей». «Да все просто», – усмехнулся император, откидываясь в своем кресле. «Дело в том, что этот парень умеет владеть не только мечом. По рассказу великого герцога, тогда, когда его оскорбила дочь великого герцога, этот виконт дрался с наемниками обыкновенным посохом, где-то высотой в его рост. Более того, того самого мечника, за которого он получил вознаграждение, виконт также убил этой самой палкой. Так что если ты захочешь кого-либо наказать показательно и опозорить его, то всегда можно попросить виконта сделать это. Этот дворянин, при помощи обычной палки, может творить чудеса. После такого позора этому дворянину не останется ничего другого, как покончить с собой, или покинуть территорию империи навсегда, так как этого ему никогда не простят и не забудут. А это интересная мысль, отец». Принц снова отпил вина из бокала, и отставил его в сторону. «Только я хотел бы у тебя уточнить то, какие у тебя планы насчет этого молодого дворянина. Я ведь тебя знаю, ты так просто не отстанешь. А наши враги с огромным удовольствием попытаются воспользоваться тем моментом, что его не будет рядом, когда он будет выполнять какое-либо из твоих поручений. Поэтому мне бы хотелось знать, на что я могу рассчитывать, пока что он будет находиться в столице». Решил успокоить своего сына император. «Я не собираюсь его никуда отправлять, особенно до того времени, пока он не закончит обучение. После учебы в школе Ласки, он собирается поступать в магическую академию, как и твоя сестра. Это положительный момент в появлении Виконта. Ведь таким образом, даже находясь на территории академии, твоя сестра будет под защитой этого дворянина. Связываться с ним, после того как он получит перстень мечника в школе Ласки, дворяне не захотят, особенно помня то, как он бесцеремонно с ними обходится на дуэльной площадке. Ведь он не оставляет им ни единого шанса, просто убивая их без компромиссов. Да, в магической академии они могут попытаться что-нибудь ему сделать, но дело в том, что дуэльный кодекс действует и на территории этого учебного заведения. Я попросил нашего придворного мага внимательно посмотреть на Виконта. Знаешь, что он мне сказал? Еще нет, но почему-то уверен, что ты мне это расскажешь», — усмехнулся в ответ молодой принц, всем своим видом демонстрируя внимание. «Тем более, что раз он должен будет учиться в магической академии вместе с моей сестрой, то я должен знать, чего мне от него ожидать. Дворянин, имеющий возможность использовать магические плетения, и также имеющий к этому перстень мечника, большая редкость на территории империи. Я не удивлюсь, если великий герцог попытается его как-нибудь переманить к себе. Но все-таки, что тебе сказали маги? Наш придворный маг сообщил мне о том, что этот молодой человек очень сильно развит в магическом плане», — усмехнулся в ответ своему сыну император. «Более того, он уже сейчас мог бы попытаться сдать экзамены в магическую академию сразу на второй курс, ведь на первом курсе студенты занимаются только тем, что развивают свою внутреннюю энергетическую систему и изучают некоторые слабые магические плетения. У этого же парня внутренняя энергетическая система развита до такой степени, что даже магистр магии, который его проверял, захотел узнать то, каким образом ему удалось ее так развить. Кроме того, что касается твоего предположения о том, что великий герцог хотел бы его к себе переманить, да, он не скрывал подобного стремления, но только до этой дуэли. А что изменилось после дуэли? Удивленно приподнял брови наследник, внимательно наблюдая за своим отцом. Единственное, что в ней было не так, так это то, что было шестеро против одного. Таким образом дворяне пытались продемонстрировать свое пренебрежение к виконту, ведь они догадались о том, что он бастард. Да, благодаря тебе у него теперь может быть свой собственный герб, если будет имение или земельный надел с каким-нибудь замком и именем. Но это будет только тогда, когда он заслужит подобное. А великий герцог может ему подобное предоставить буквально сейчас. Я понял, сын мой, чего ты так опасаешься. Император задумчиво сцепил руки в замок и снова посмотрел на своего сына. Но дело все в том, что ты совершенно не обратил внимания на то, чьими вассалами были те дворяне, которые устроили эту дуэль. Все эти дворяне были вассалами великого герцога. Судя по всему, особенно если обратить внимание на присутствие в начале дуэли среди группы дворян, поддерживающих их, представителей семьи великого герцога, все это произошло благодаря вмешательству его сыновей. Видимо, им не понравилось подобное развитие ситуации. Сейчас великий герцог будет с ними разбираться, особенно после того, как я поинтересовался фактом присутствия среди его дворян тех самых бритеров, которые не так давно убивали приближенных моих собственных детей. Боюсь, что наследникам герцога очень сильно не понравится его настроение, ведь за сегодня он несколько раз был опозорен. Я сомневаюсь, что молодой виконт не обратил внимания на то, что происходит. После всего произошедшего сегодня этот молодой дворянин абсолютно никогда не перейдет на сторону великого герцога. Поэтому, в данном вопросе ты можешь быть спокоен. Даже если великий герцог предложит ему графский титул и земли, результата не будет абсолютно никакого. Виконт хоть и немногословен и молчалив, но свое дело знает очень хорошо. Тем более, как я понял, ты уже заручился поддержкой его старшего родственника в отношении своей просьбы. Только скажи мне, сын мой, что именно ты хотел попросить у меня сейчас, отец? «Ты как всегда заранее просчитываешь все ходы», — усмехнулся наследник, отлично понимая, что император раскусил его хитрость. «Я хотел у тебя узнать, отец, не можем ли мы дать этому дворянину какой-нибудь надел, для того чтобы привязать его таким образом к нашей семье? Ты не хуже меня знаешь, что сейчас он считается безземельным дворянином, и его статус стоит ниже статуса любого барончика, чья родословная насчитывает хотя бы пару поколений, и имеется какая-нибудь вшивая деревенька, с населением в пару десятков крестьян. Да, граф Марин наверняка сможет ему выделить что-то со своей территории. Правда, пока жив его отец, это проблематично. Но пока виконт будет учиться в академии, подобное не столь смертельно. Но однако же нужно заметить и то, что мне бы хотелось, чтобы он был привязан именно к нашей семье. Ведь что ни говори, а граф Марин, хотя и является нашим вассалом, но имеет большую свободу действий. «Сын мой, ты меня удивляешь». Задумавшись о чем-то о своем, император тихо усмехнулся. «Ты уже решил обзаводиться собственными дворянами? Ну что ж, могу сказать, что это дело хорошее. Да, в результате наша казна понесет некоторые потери, но ведь можно найти какой-нибудь надел, от которого мы и так не имеем слишком многого. Таким образом наша империя будет в выигрыше, потеряв минимум». «Хорошо, сын мой, я подумаю над этим вопросом». Получив согласие своего отца, молодой принц допил вино и, быстро поклонившись, поспешил обратно в главный зал императорского дворца. Что ни говори, а он все-таки был молодым дворянином. Император медленно усмехнулся и посмотрел на дверь, за которой только что исчез его наследник. Он отлично понимал своего сына. Сейчас все мысли молодого парня были сосредоточены на том, что он заметил одну довольно симпатичную баронессу, которую можно сейчас тихонечко прижать в темном алькове, совершенно не замышляя ничего хорошего, по крайней мере в отношении ее чести, про которую эта дамочка сама забыла. Император превосходно знал то, что его сын никогда не будет применять силу или пользоваться собственной властью. Он сам видел эту баронессу, делающую неоднозначные знаки его наследнику. Но раз она захотела, чтобы ее и прижал принц императорской крови, то пусть получит то, что хочет. Главное то, что его сын превосходно знает, как ему нужно себя вести в таких ситуациях. Поэтому ни о каких бастардах или нарушении чести императорского достоинства и речи не будет. Кроме того, верные слуги побеспокоятся о том, чтобы никто не заметил случайного исчезновения этой баронессы, которая появится в зале немного позже, и слегка помятая. Снова усмехнувшись, император принялся задумчиво смотреть на карту империи. На ней были разграничены территории крупных земельных наделов, таких, которые принадлежали великим герцогам, герцогам и графам. Где-то среди этих наделов сейчас скрывалась та земля, с помощью которой этого молодого виконта можно раз и навсегда привязать к императорской семье. Самое интересное в этом вопросе будет то, что этот виконт, вне зависимости от расположения соседей, будет считаться личным вассалом императорской семьи. Да, это наложит на него определенные обязанности, но при этом и даст определенные права. Еще раз отпив вина из своего кубка, император медленно встал и приблизился к карте. Сейчас он думал, ему нужно было сделать все так, чтобы никто не был в обиде. Великий герцог, и как мне это все понимать? Великий герцог Курас был вне себя от ярости, и совершенно не скрывал этого от своих детей, присутствующих в его кабинете. Как я это должен понимать, я вас спрашиваю, кто был зачинщиком того, что произошло? Отец, почему ты думаешь, что мы были зачинщиками? Его старший сын Сарин удивленно переглянулся со своим братом и сестрой. Мы тут совершенно ни при чем, это все виконт устроил. Какой еще виконт? Абсолютно не сдерживая своих эмоций, заорал на своих детей великий герцог. Хватит делать вид, что вы не понимаете, о чем я сейчас говорю. Откуда среди ваших дворян оказались бритеры, которые убивали друзей детей императора? Неужели вы не понимаете, что таким образом демонстрируете то, что именно вы были причастны к убийствам и гибели их друзей? Если бы ваших друзей начали убивать просто так, потому что кому-то так захотелось, как бы вы себя чувствовали? Отец, мы абсолютно не знаем, о чем ты говоришь. Теперь уже его младший сын Ринд постарался как-то выгородить своего старшего брата, на которого орал отец. Все, что сегодня произошло, все произошло по вине родственника графа Марин. Это ведь он оскорбил нашу сестру. И кто оскорбил вашу сестру? Как разъяренная змея зашипел на своих детей великий герцог, совершенно не обращая внимания на испуганные глаза своей дочери. Вы даже не разобрались в том, что произошло, а уже полезли туда. Ваша сестра сама была виновата в том, что не взяла положенное ей количество охраны. А когда ее спасли, она обвинила дворянина в том, что тот намеренно устроил ей засаду. Сам император был вынужден просить прощения у виконта вместо меня, потому что я не смог. Император, а вы что натворили? Вы опозорили меня на всю империю, нарушив слово императора. Император признал этого виконта дворянином. Император, и только ему решать то, насколько благороден тот или иной человек, кого он называет дворянином. Я рассказывал ему о том, что представители моей семьи самые благовоспитанные и самые надежные дворяне, на которых он сможет положиться. И что он увидел сегодня? А увидел он то, что моя дочь ничем не прикрытая хамка, вместо благодарности за свое спасение, оскорбила дворянина, который ее спас. А знает ли моя дочь, что с ней собирались сделать эти наемники, которых он тогда убил в том лесу? Перепуганная этой вспышкой злости отца, Лилианна не смогла ничего ему ответить, а только покачала головой. Ведь она действительно не знала того, что собирались сделать эти преступники. Потом ей уже объяснили то, что маг, показывая ей фаербол, просто дразнил девушку. Он не собирался его метать, маги-огневики обычно делают это гораздо быстрее, чем то, что он делал. Ведь если делать подобное очень долго, противник может успеть приготовиться и защититься от подобного. И сейчас девушка абсолютно не могла понять, почему ее отец, который всегда к ней относился с нежностью, сегодня буквально рвет и мечет. Не знаешь, великий герцог заметил движение головы своей дочери и интерпретировал его в нужном направлении. Зато я знаю. Виконт, оказывается, слышал, о чем говорили эти наемники. Они собирались тебя выкрасть, наложить на тебя темные заклятия, чтобы ты была их марионеткой, а потом вернуть тебя мне. А в нужный момент, когда твои братья бы по глупости своей погибли бы на дуэлях, тебе вы приказали выйти замуж за нужного для них дворянина, и ты бы это сделала. И я почему-то не уверен, что эти самые бритеры, которых сегодня нанимали ваши люди, не убивали бы вас буквально через пару недель после того, как ваша сестра стала бы чьей-то рабыней. Вы хотя бы об этом задумывались, отец? Прости, но мы действительно об этом не задумывались. Нахмурился старший сын, снова переглянувшись со своим братом. Получается, что этот виконт еще и герой. Ведь он спас нашу сестру не только от позора, но еще и ее душу спас. Ведь темные заклятия обычно накладываются на душу, а не на тело. Что и говорить, но старший сын великого герцога всегда отличался быстрым умом, который его очень часто выручал, когда этот дворянин учился в Академии магии. Сейчас он был магом, четвертой категории, и в скором времени собирался сдавать экзамен на магистра. Но даже он не был застрахован от смерти в дуэльном круге. Ведь согласно дуэльного кодекса во время поединка с дворянином запрещено использовать магические способности. Поэтому ему бы пришлось сражаться обычным мечом. Поэтому его сыновья быстро поняли угрозу того, что могло произойти с ними, если бы захват их сестры удался. Да, сейчас те, кто противопоставил себя семье великого герцога, не могли ничего предпринимать, ведь попытавшись убить сыновей герцога, они не достигли бы нужного результата. Девушка могла легко и просто попасть под защиту императорской семьи, и тогда ничего подобного тому, что они хотели бы, не произошло. Вот именно об этом я и пытался вам сказать. Великий герцог устало сел в свое кресло и схватился за голову. Вместо того, чтобы поблагодарить этого дворянина за помощь и извиниться за поведение своей сестры, которая от нападения разбойников была не в себе. Вы устроили такое побоище в императорском дворце, и чего вы достигли? Того, что ваши дворяне были изрублены на куски на дуэльной площадке. Более того, вы продемонстрировали императору то, что именно вы причастны к гибели друзей и детей императора. Как вы думаете, что я должен ответить императору на подобные вопросы? Отец, но ведь я действительно не знала того, что он дворянин. Попыталась дрожащим голосом исправить ситуацию Лилианна. Он был одет в какой-то балахон, а в руках у него была какая-то палка. Да при чем тут балахон, и при чем тут палка? Снова схватился за голову великий герцог, в буквальном смысле застонав. Неужели ты не понимаешь того, что ты натворила? Если ты считала его простолюдином, то вообще не должна была с ним разговаривать. А если ты считала его равным себе, когда заговорила с ним, то не надо было его оскорблять. Даже если ты его в чем-то подозревала, то ни в коей мере не должна была демонстрировать этого подозрения ему там, на проселочной дороге. Ты должна была мне потом об этом сказать, чтобы я разобрался в ситуации. Именно это и вызвало недовольство императора, когда он узнал то, кто именно оскорбил родственника графа Марин. Да, я не сумел тогда взять себя в руки, в его кабинете, и пока я успокаивался, императору пришлось принять меры. Он извинился за меня, так как я являюсь его вассалом. А что вы натворили? Ну, отец, вообще-то не мы это начали. Младший сын медленно попытался приблизиться к отцу, пытаясь ему налить воды в кубок, чтобы тот успокоился. Дворяне сами услышали то, о чем мы говорили, и решили, что они должны защитить честь твоей дочери. А что, у меня уже сил недостаточно, чтобы самому это сделать? Буквально прорычал ему в лицо в ответ подскочивший со своего кресла великий герцог. Неужели вы все считаете меня настолько старым и дряхлым, что я сам не могу разобраться с проблемами моей семьи? Кто-то просил этих дворян проделать подобное? Нет, вот и я не просил. А сейчас вся империя увидела позор, благодаря которому мне теперь стыдно попадаться на глаза не только самому императору, но и его детям. Наследник уже не желает меня видеть, потому что считает меня причастным к тому, что произошло. Может быть, вы мне объясните, почему он так думает? Судя по всему, объяснять его дети ничего не собирались, так как видели, что великий герцог и так все прекрасно понимает. Это действительно была их ошибка. А что мне теперь делать? Лилианна не смогла сдержать слез и заплаканными глазами посмотрела на своего отца. Как я теперь появлюсь в окружении ее высочества, после того, что произошло? Ведь не так давно, оказывается, кто-то из этих дворян убил ее друга. И теперь выясняется, что эти дворяне имели отношение к моей семье. Я же не смогу смотреть ей в глаза. Ты пока побудешь дома, как и твои братья. Нетерпящим возражений тоном великий герцог поставил своих детей перед фактом того, что они теперь находятся под домашним арестом. Я сам скажу императору о том, что ты приболела. Почему-то я уверен, что твою должность фрейлины очень быстро кому-нибудь передадут, особенно в свете последних событий. Боюсь, что после произошедшего, принцесса не захочет видеть среди своих фрейлин девушку, по вине которой могли убивать ее друзей. Отец, может быть, мы сами сможем подойти к наследнику и все ему объяснить. Сарин, снова переглянувшись с Риндом, попытался предложить свое решение проблемы. Поговорим с ним, объясним ситуацию. Но он же дворянин, он должен нас понять. А вы что, совершенно не обратили внимания на то, на чьей стороне они были, когда началась эта идиотская дуэль? Великий герцог почувствовал, что снова начинает закипать. Ваши люди оскорбили в нечистоте крови самого графа Марин, его ближайшего друга, и друга всей императорской семьи. Знаете, что у меня сегодня спросил император, после того, как все это произошло? Не знаете? Так я вам скажу. Он спросил, где был я и мои сыновья, когда его семью шли убивать убийцы. Только один граф Марин стоял за дверями его опочивальни вместе с наследником, с обнаженными мечами. Они знали, что они должны будут умереть первыми, но они там стояли и готовились к бою. А вы в это время где были? Меня не было в столице, потому что мне приходилось решать некоторые вопросы империи на границе с ордой орков. А вы в это время тихо мирно спали дома? Вы спали тогда, когда этот молодой дворянин уже был готов умереть за императора. И после этого вы пытаетесь решить вопрос о его чистоте крови? Дети великого герцога не смогли ничего ответить на подобные обвинения своего отца. Сейчас они отлично понимали его чувства. Действительно, в то время, когда произошло покушение на императора, оба сына великого герцога находились в его городской резиденции в столице. Но они совершенно не беспокоились о том, что происходит в императорском дворце. Более того, в тот день у них дома была гулянка. Лишь утром они узнали о том, что почти половина императорского дворца была залита кровью гвардейцев, пытавшихся остановить убийц. Возможно, если бы они знали о том, что происходит, сыновья великого герцога могли бы что-то предпринять. Тем более, что старший сын герцога был магом и довольно сильным. Он мог бы сделать заслон на пути убийц. Но в тот момент его больше всего беспокоили проблемы с любовницей, чем то, что угрожало членам императорской семьи. Великий герцог внимательно посмотрел на своих детей и жестом отослал их, напомнив о том, что они не должны покидать территорию резиденции. Ситуация была далека от идеала настолько, что казалось полным крахом всех его дел. Он действительно намеревался при первой же возможности свести вместе либо свою дочь с наследником императора, либо хотя бы своего старшего сына с принцессой Ларизой. Но теперь ничего подобного не произойдет. А тут еще обнаружились и какие-то заговорщики, пытавшиеся захватить его дочь. Как говорили древние, беда никогда не приходит одна. Сейчас его дети старательно ему демонстрировали то, что все произошедшее в императорском дворце было всего лишь самодеятельностью его дворян, вассалов. Только проблема была в том, что они все остались на том поле. Да, виконт поступил с ними быстро и жестоко. В чем-то он даже понравился великому герцогу. Если он также убивал тех, кто покусился на честь его дочери, то честь и хвала этому дворянину. Прав был император, когда сказал, что после всего произошедшего, этот дворянин наверняка не захочет иметь никакого дела с семьей великого герцога. Хотя, что греха таить, он с большим удовольствием бы заимел среди своих приближенных такого бойца. Что ни говори, а этот парень легко и просто мог бы защитить его дочь в самых трудных ситуациях. Только теперь ни о чем подобном великому герцогу задумываться не придется. Раньше было достаточно предоставить этому молодому бастарду какое-нибудь зачуханное баронство, за которое тот был бы согласен предоставить свои услуги. Но теперь это все было просто нереально. Из-за того, что произошло, этот виконт теперь категорически не пожелает иметь никакого дела с семьей великого герцога. Более того, в результате произошедшего очень сильное напряжение возникло между членами семьи великого герцога и членами императорской семьи. Кто же знал, что эти идиоты не додумаются ни до чего лучшего, как нанять тех самых дворян, убивавших друзей членов императорской семьи. Не знавший, на ком выместить свою злость, великий герцог немедленно потребовал вызвать к нему представителей семей тех самых дворян, которые не придумали ничего лучше, чем опозорить его перед императором. Как и следовало ожидать, все их родственники уже покинули столицу. Видимо, они заранее предполагали возможное развитие ситуации, когда заметили недовольство великого герцога. Но они зря надеялись на то, что этот дворянин отпустит их так легко и просто, дав возможность спрятаться в собственных родовых гнездах. Немедленно за ними вслед были отправлены гонцы, отвозящие им распоряжение, запрещающие покидать представителям их семейств свои родовые гнезда до особого распоряжения великого герцога. Это было равносильно пожизненному приговору. Лишенный возможности присутствовать в столице при дворе императора, дворянин медленно превращался в обычного сельского жителя и мог быть вызван великим герцогом только в случае какого-либо происшествия, например, когда могла начаться война. Подобной ссылки не желал себе никто из дворян, но эти дворяне сами ее выпросили своим поведением. Немного успокоившись, великий герцог снова принялся рассматривать груды документов, среди которых искал хоть какую-то подсказку того, кто пытался нанести ему удар в спину. Да, ситуация в империи сейчас была далека от идеала, особенно если смотреть на отношения его семьи с семьей императора, но по крайней мере здесь все было понятно, в отличие от того, что великий герцог не мог найти того, кто пытался ударить ему в спину. Это ощущение опасности заставляло его сильно нервничать, ведь именно из-за этих дворян, посмевших устроить за его спиной заговор, и произошло все это в императорском дворце. Поэтому великий герцог разумно предположил, что если он разберется с этими заговорщиками, то потом сможет вполне спокойно и уравновешенно заняться решением проблемы с графом Мариной и его родственником. Возможно, им все-таки удастся прийти к какому-либо примирению, или договориться о какой-то компенсации. Хотя, великий герцог знал то, какие компенсации обычно выдаются в таком случае. Провинившуюся девушку обычно выдавали замуж за того, кого она оскорбила. Но на подобное великий герцог пойти просто не мог, ведь таким образом он должен был приговорить свою дочь к жизни с полукровкой, а у него за душой не было ничего, кроме наследства его старшего родственника. Да, граф Марин был очень богат, его богатство фактически приравнивалось к богатству великого герцога. Вся проблема для герцога была в том, что половину своей казны он тратил на армию. Не подумайте, не из-за того, что он любил погреметь своим оружием. Его территория граничилась территориями орды орков, которые регулярно проверяли гарнизоны на крепость. Поэтому ему и приходилось держать свою армию постоянно в боевой готовности. И сейчас, когда у него появилась возможность противопоставить им бойца, который мог бы с ними сражаться наравне, для того чтобы заключить мирный договор, благодаря глупости своих детей, великий герцог был просто лишен этой возможности. Еще раз тихо скрипнув зубами, великий герцог снова принялся рассматривать отчеты своих агентов и пытаться все-таки сосредоточиться на главной проблеме. Кто же все-таки пытался похитить его дочь? Дворяне. Молодой дворянин, абсолютно не обращая внимания на то, как разлетаются в стороны попадающиеся навстречу ему пешеходы, пронесся на огромной скорости галопом в сторону красивого и довольно большого дома, который был резиденцией его семьи. Подлетев к дому на своем коне, он, совершенно не задумываясь, спрыгнул с него и забежал по лестнице в дом. То, что будет с лошадью, его абсолютно не беспокоило. Для этого всегда были слуги, и это была их проблема, что сбудет с конем. Молодой граф Жарги, разъяренно разбрасывая в стороны попадающихся ему навстречу услуг, ворвался в кабинет своего отца. «Может быть, ты мне объяснишь, что здесь происходит?» Совершенно не сдерживаясь, заорал он на пожилого дворянина, благообразного вида, который задумчиво рассматривал какие-то документы. «Ты мне обещал, что дочь великого герцога станет моей женой, и что я сейчас вижу, как было обещано, что она станет фрейлиной принцессы, так и стало. Более того, теперь вокруг нее вьется целая туча самых разных дворян, на которых она даже не обращает внимания. Я несколько раз попытался к ней подойти, и все безрезультатно. Ты мне обещал, что при звуках моего имени она будет сразу таять, и сама упадет к моим ногам. Почему этого не произошло? Наверное, потому, сын мой, что ничего не вышло». Как-то равнодушно пожал плечами пожилой граф и продолжил дальше просматривать свои документы, одновременно с этим разговаривая со своим отпрыском. «Ты не хуже меня знаешь, что у великого герцога вполне хватает своих сил. Возможно, мы не учли какого-то фактора, в результате которого понесли потери. Но кто тебе сказал, что все потеряно? Я рассчитывал, что стану ее мужем в ближайшие дни». Молодой граф раздраженно отбросил в сторону хлыст, которым до этого яростно стегал своего коня. «А теперь что? Кто я такой? Ты граф Жарги?» Так же спокойно ответил пожилой дворянин, медленно подняв на него свой взгляд блеклых, словно выцветших, глаз. «Мой сын, так было и так будет. Почему ты так нервничаешь? Еще не факт, что у нас все пошло не так, как мы хотели. Возможно, в ближайшее время нам снова подвернется случай вернуть все в нужное нам русло. И эта зазнайка еще склонится перед тобой. Успокойся. Да не хочу я успокаиваться. Молодой граф принялся ходить из угла в угол кабинета отца. Я теперь думаю, а нужна ли мне эта герцогиня? Может быть, не надо с ней связываться? Что ты имеешь в виду? Пожилой граф удивленно приподнял брови и отложил документы, которые читал. Мы в это дело вложили большие деньги, тысячи золотых. И ты сейчас мне говоришь, что может быть не стоит этим заниматься. Ты что же, обнаружил кого-то более достойного для должности твоей жены? Ну назови мне эту счастливицу. Неужели сама принцесса, дочь императора, соизволила согласиться выйти за тебя замуж? Ты все надо мной смеешься, а зря. Резен граф Жарги считал себя достойным сыном своего отца, и поэтому сам старался составлять какие-либо коварные планы. Например, есть еще и младшая сестра графа Марин, тоже дамочка хоть куда. Великая герцогиня-красотка, никто не спорит, да и приданое за ней немалое стоит. Но ведь и графство Марин будет не беднее герцогства Курас. Кроме того, граф один, а у герцога еще два сына. Может быть, проще будет породниться с этой семьей, да и убийц придется всего только раз нанимать. Я вижу, сын мой, что ты пытаешься утереть нос своему отцу. Ехидно усмехнулся пожилой граф, глядя на своего отпрыска, который довольно усмехнулся. Но кто тебе сказал, что с семьей графа Марин будет проще, чем с великим герцогом? Да, он один был, но если бы ты хоть немножко следил за событиями в столице, то знал бы о том, что у него появился родственник, которого признал даже император. Хотя он явный бастард, но признание императором его дворянином дорогого стоит. Кроме того, я слышал еще и то, что он боец не из слабых, и буквально вчера легко и просто разделся в дуэльном круге с шестью дворянами сразу, двое из которых были бритерами. Тебе это ни о чем не говорит, мечник что ли? Удивленно покосился на отца молодой граф Жарги, но тут же пожал плечами. Ну и что, всегда можно нанять ночную гильдию, которая с большим удовольствием поможет ему отправиться на тот свет. Ты бы поменьше общался с ночной гильдией. Пожилой граф хмуро посмотрел на своего сына и покачал головой. Представители этой организации с огромным удовольствием возьмут у тебя деньги, а потом с таким же удовольствием сдадут тебя тайной службе. Еще неизвестно, по какой причине сорвалась наша операция. Я, например, не уверен, что никто из наших людей не попал в руки великого герцога после того, как наша засада провалилась. Но как такое возможно, отец? Молодой граф снова вскочил со своего стула, куда только что присел, и снова принялся ходить по кабинету. Ведь ты сам говорил, что в нашем отряде будет мечник и маг. Эту девчонку не должны были сопровождать большими силами. Неужели нас кто-то предал? Если бы нас кто-то предал, то мы бы сейчас с тобой здесь не разговаривали. Тихо усмехнулся пожилой дворянин, наблюдая за метаниями своего сына. Теперь нам придется на некоторое время затихнуть и ждать развития событий. Я уверен, что великий герцог наверняка предпримет все возможные действия, чтобы найти виновников произошедшего. Пока мы будем ждать, я буду разрабатывать новые планы. А тебе бы я советовал попытаться сойтись с этой девчонкой мирно, проявить к ней внимание, участие. Сейчас я слышал, что все представители этого семейства находятся дома в своей резиденции, после того, как великий герцог прогневался на них. Вот и поезжай к ним, развлеки беседой, поговори о чем-нибудь. Неужели мне нужно тебя учить, как привлекать к себе женщину? Да что там их привлекать? Отмахнулся от замечания своего отца молодой граф, снова усевшись на тот же самый стул. Затащил в темный ольков, задрал юбку и делай свое дело. Что в этом сложного? Ну ты дурак. Внезапно сорвавшись, рявкнул на своего сына пожилой граф Жарги, ударив кулаком по столу. Это со служанками ты так можешь поступать, а она все-таки принцесса. Ты еще то же самое не вздумай предложить молодой графине Марин. Я слышал, их новый родственник очень скоро на расправу. Одному из тех дворян он даже голову показательно отрубил, прямо одним ударом на дуэльной площадке. Ты тоже хочешь, чтобы тебя обезглавили как какого-нибудь простолюдина? Так ты к нему напрямую подойди, он тебе быстро это устроит. Отец, почему ты так нервничаешь? Удивленно переспросил у него молодой граф, буквально вздрогнув от такого нервного выплеска злости его отца. «Я же просто говорю, что с какой-нибудь баронессой это бы не составило проблем. Я нервничаю потому, что у меня сын идиот», не сдерживая своих эмоций, продолжил орать на него пожилой граф. «И он до сих пор не понял, с какими силами мы сейчас столкнулись. Я делаю все для того, чтобы обеспечить и тебя, и всю нашу будущую семью средствами для существования, а ты только дурью маешься. Вместо того, чтобы внимательно прислушиваться к тому, что происходит во дворце императора, ты привлекаешь лишнее внимание тем, что нанимаешь каких-то дворян-бритеров для убийства друзей членов императорской семьи. Или ты думал, что я так и не узнаю, куда ты дел те самые 500 золотых, которые брал у меня на личные расходы?» Молодой граф, набычившись, молча смотрел на своего отца, который продолжал нервничать. Ситуация действительно была очень напряженной. Граф не думал о том, что кто-то донесет его отцу о его малой шалости. Ну да, захотел он убрать этого книжника, который с принцессой все время общался. Так что в этом плохого, ведь он себе дорогу освобождал. Пытался потом пару раз подойти к принцессе и поговорить. Только эта наглая девчонка ни в какую не хотела общаться с дворянином, который не разбирается в какой-то там книге. А зачем ему эти книги? Главное, чтобы он в лошадях разбирался и в оружии. Да и ко всему прочему знал, что делать с девчонкой, когда он затащит ее в темный уголок. Но здесь все было немного по-другому. Теперь отец психовал из-за того, что тайная служба наверняка заинтересуется такими подробностями, как убийство друзей членов императорской семьи. Мало ли что за этим может крыться. Если обычные придворные интриги, то это одно дело. И совершенно другое дело, если за этими интригами кроется гораздо большее, например, заговор против императора. Наоравшись на своего провинившегося отпрыска, граф потребовал, чтобы тот покинул его кабинет и не беспокоил его, пока отец сам его не позовет. Молодому дворянину пришлось покинуть кабинет, не солоно хлебавши, а ведь он хотел попутно вытребовать у отца пару тысяч золотых. Проблема была в том, что он сделал ставку не на того, на кого следовало бы. Когда в императорском дворце произошла стычка между новоявленным виконтом и дворянами великого герцога, молодой граф, желая произвести впечатление на дочь великого герцога, поставил большие деньги на смерть этого виконта. Он не знал, что произойдет дальше, всего лишь рассчитывал на то, что профессиональные бритеры убьют этого дворянина быстро. В результате он теперь должен был отдать те самые 2000 золотых. И где ему их брать, молодой дворянин не знал. Разозлено ударив попавшегося ему навстречу старого слугу, молодой граф выскочил из своей резиденции и снова вспрыгнул на только что успокоившегося коня. Ему нужно было решить вопрос с деньгами, и причем срочно. Если хоть кто-то в императорском дворце прознает про то, что он не смог вернуть эти деньги, которые сделал ставкой против виконта, позору будет столько, что ему проще будет раз и навсегда покинуть столицу и закрыться в своем родовом поместье. А раз отец не давал ему таких денег, то у молодого дворянина не оставалось вариантов. Поэтому он направился в квартал ростовщиков. Там имя его отца хорошо знали, и поэтому была возможность занять денег. Да, Ризанграф Жарги знал о том, что потом отец будет очень зол и, как всегда, прочитает ему огромное количество нотаций. Возможно, даже накажет. Но, по крайней мере, дворянский долг он сможет закрыть. А это сейчас было важнее. Важнее даже, чем то, что его свадьба с дочерью великого герцога провалилась. Заговор. Пожилой граф Жарги, проводив недовольным взглядом своего сына, снова задумчиво принялся просматривать поступавшие к нему документы. Этот дворянин не зря прослыл очень хитрым и коварным человеком на всю территорию империи. Многие дворяне, услышав о том, что этот дворянин имеет к ним какие-либо претензии, обычно старались сразу решить этот вопрос. Частенько они приезжали к нему с большими подарками, совершенно даже не осознавая того, что на самом деле никакой их вины в произошедшем не было. Но ему было все равно. Его семья всегда отличалась тем, что старательно избавлялась от всех своих врагов любыми доступными способами. Тех, кого было можно, убивали на дуэли. Кого нельзя было убрать таким способом, всегда мог настичь яд или кинжал наемного убийцы. Но в этот раз его хитроумные планы по какой-то причине начали терпеть крах один за другим. Не так давно этот дворянин принимал самое ярое участие в заговоре против императора. Мало кто знал, что он собирался после удачного свержения правления нынешнего императора занять должность великого герцога. Новый император был бы всего лишь марионеткой в его руках. План был очень хитроумен и должен был быть исполнен всеми участниками до последних мелочей. Предполагая то, что тайная служба империи наверняка попытается как-то воспрепятствовать этому, Граф предусмотрел и этот вариант. Он заранее завел себе агентуру в тайной службе, и через этого агента старательно предоставлял великому герцогу дезинформацию. С ее помощью заговорщикам удалось отвлечь великого герцога от истинной цели преступников. Для того, чтобы не развязывать на всей территории империи гражданскую войну, граф решил просто одним точным ударом уничтожить всю императорскую семью. Для этого на территорию императорского дворца заговорщики провели профессиональных убийц, среди которых был мечник, уже готовый сдавать экзамен на мастера меча. Это было огромным сюрпризом для гвардии, которая не смогла ничего противопоставить нападению профессионала. Убийцы едва не добрались до личных покоев императора, когда все пошло совершенно не в том направлении, как замышлял граф. Внезапно отряд заговорщиков наткнулся на сильный отряд мечников, во главе которых шел сам наставник школы Ласки. Этот старый и опытный воин был мастером меча, и поэтому битва могла затянуться надолго. Заговорщикам пришлось начать отступать. Благодаря тому, что главному убийце, знавшему графа, удалось сбежать, великий герцог так и не смог вычислить настоящего кукловода. Самым удивительным было то, что этого убийцу граф решил использовать и во второй раз. В этот раз этот воин должен был похитить дочь великого герцога. Естественно, что после этого задания, этот мечник должен был исчезнуть раз и навсегда. Граф уже знал о том, что Фурс намеревается покинуть империю после выполнения задания. Дворянин даже знал то, где он собирался переходить границу. Там уже все было приготовлено для того, чтобы этот мечник исчез раз и навсегда. Что ни говори, а граф Жарги всегда был готов к подобному развитию ситуации. Именно поэтому тайная служба до сих пор так и не смогла его найти. Ведь заговорщики даже не знали о нем, как о кукловоде. Но судьба распорядилась иначе. Фурс присоединился к погибшим во время попытки напасть на карету принцессы, дочери великого герцога. Что там произошло, теперь было очень сложно выяснить. Агент в тайной службе сейчас затаился, так как опасался того, что своим интересом выдаст себя. Граф вполне понимал его, и поэтому старался не беспокоить лишний раз. Теперь у него были немного другие проблемы, связанные с его личным имуществом. Дело в том, что ему принадлежал довольно крупный город, который давал графу основной доход. Не так давно он получил донесение от градоначальника о том, что поблизости от города появился какой-то маг, чей сын легко и просто убил проклятого оборотня. Градоначальник, как все клерки, не мог принять решение так, как было нужно, без указаний. Тогда граф порекомендовал этому градоначальнику забрать этого парня себе в стражники. Ведь таким образом город экономил на охотниках за нечистью, и соответственно экономила и казна самого графа. Ведь именно он, как хозяин территории, должен был оплачивать услуги этих людей. А брали они, надо заметить, довольно крупные суммы. Как-то графу приходилось уже нанимать охотников за нечистью, чтобы убить какого-то упыря, разорившего кладбище со свежими могилами. Мало того, что он заплатил 500 золотых только за вызов охотника за нечистью, так ему потом пришлось платить еще 2500 золотых за то, что этот охотник за нечистью потратил на себя целую кучу различных эликсиров, которые стоили довольно дорого. Ко всему прочему, этот идиот еще додумался до того, что вызвал себе на помощь еще 3 охотников. Те также потребовали оплаты своих услуг. С тех самых пор граф не доверял этим людям. А тут была такая удачная возможность заиметь собственного охотника за нечистью, причем бесплатно. Сначала дворянин даже не обратил внимания на то, что было указано в письме градоначальника. Этот парень был сыном какого-то мага. Откуда мог поблизости от города взяться неучтенный маг, старый граф не знал. Да его это и не беспокоило. Его сейчас беспокоили только доходы, а они за последнее время очень сильно упали. Возле города начал твориться какой-то беспорядок. Согласно донесениям градоначальника, городская стража уже понесла потери в числе 50 стражников и 3 нанятых магов. Отделение магической гильдии, расположенное в его городе, отправило с его стражниками своих магов. Это было частью договора между городом и магической гильдией. Только толку никакого не было. Пропали и стражники, и сами маги. И теперь градоначальник маялся в неведении того, что ему делать дальше. Пожилой граф Жарги медленно покачал головой. Что ни говори, а этот толстяк его уже сильно раздражал. Да, благодаря своей способности вовремя улыбаться и прислуживать, он и дослужился до своей должности. Что ни говори, а удобно иметь на должности градоначальника своего человека, который абсолютно не задает вопросов по поводу того, куда могут исчезать молодые красивые горожанки, особенно после того, как в город приезжает молодой граф. Что поделать, этот парень всегда очень тяжело воспринимал отказы. Тем более, речь шла о тех, кто жил на его личной территории. «Хотите, чтобы вас не трогали, не живите там, где проживают дворяне». Медленно поднявшись, дворянин принялся равномерно шагать по своему кабинету, измеряя его из угла в угол. Точно так же буквально 10 минут назад, только гораздо быстрее, по кабинету метался его сын. Видимо, у них это семейное. Подумав об этом, пожилой граф усмехнулся. Единственное, что их различало, это нетерпение молодежи. Со временем, может быть, его сын научится быть более хитрым и коварным, как его отец. Но пока до этого очень далеко. Этот парень даже не додумался до элементарных вещей, когда провалилась затея с дочерью великого герцога. Нужно было просто посочувствовать девушке и проявить к ней внимание. Почему-то сейчас пожилой граф чувствовал то, что его сын явно направился куда угодно, но только не в резиденцию великого герцога, хотя ему надо было направиться именно туда, чтобы завязывать дружеские отношения с теми, с кем он потом собирался породниться. Задумавшись над этим вопросом, старый граф задумчиво тряхнул головой. Что ни говори, а в последнее время что-то происходит. Да, возможно, ему стоило обратить внимание на замечание своего сына о том, что сестра графа Марин может быть более легкой целью, чем дочь великого герцога. Хотя надо заметить, что по богатству эти семьи примерно равны. Возможно, граф даже будет богаче, чем великий герцог, ведь его имение находится в глубине империи и со всех сторон защищено лояльными дворянами. Чего нельзя сказать про территорию великого герцога. С одной стороны, к его имению прилегает степь, в которой до сих пор продолжают развлекаться летучие отряды орды орков. Как император ни старался, ему так и не удалось заключить мирный договор с этими дикими воинами, которые продолжали изо дня в день проверять границы империи на стойкость. Именно поэтому великому герцогу и приходилось тратить довольно большие суммы на содержание войска. Что ни говори, а хороших солдат надо кормить, одевать и обувать. И это не считая качественного вооружения. У графа Марин таких проблем не было. Поэтому все доходы с его территории шли прямо в казну. Поэтому такой вариант тоже можно было рассматривать для того, чтобы поправить пошатнувшиеся дела своей семьи. Но граф Жарги интуитивно чувствовал то, что с этой семьей не все так ладно, как хотелось бы. Он слишком хорошо знал старого графа, который наверняка предусмотрел какие-нибудь шаги на случай, если кто-то попытается забрать их имущество. А как иначе можно назвать то, что намеревался сделать он? Ведь он действительно собирался забрать имущество у его наследника, убив молодого графа. Поэтому сейчас пожилой граф Жарги даже не рассматривал этот вопрос. Слишком уж все было как-то неясно с этой семьей. В отличие от семьи графа Марин, великий герцог в данном вопросе был более понятен. У него было два сына, оба заядлые дуэлянты. Убить их во время обычной дуэли было проще простого. Жалко, конечно, что так и не получилась задумка, которую он хотел провернуть с дочерью великого герцога. Но уже ничего нельзя было поделать. По крайней мере, в ближайшее время. Скорее всего, великий герцог теперь не будет спускать глаз с девчонки. Хотя был вариант с тем, что она должна была отправиться в магическую академию на обучение. Там она будет находиться сама и без охраны. Возможно, это как раз тот случай, который сможет использовать граф, чтобы все-таки добиться своего в отношении этой семьи. Ведь на территории магической академии постоянно кто-нибудь что-нибудь колдует или магичит, и попытка наложить какие-либо чары на эту девчонку наверняка будет незамечена. Главное сделать это как-нибудь в обычный день. Ведь если это делать ночью, как когда-то сделал граф Марин в отношении великой княжны великого княжества Карион, то тогда можно получить очень много проблем. Только вот вопрос, где на той территории можно взять темного мага, который согласится на подобное. Здесь, в столице, у графа были связи, которые могли вывести на подобного человека, способного наложить такие заклятия. Но это здесь, на территории магической академии, посторонним появляться запрещено. Хуже другое, его сын абсолютно лишен каких-либо магических сил, и поэтому нужно будет посылать кого-то другого, кто предан его семье, а также имеет магические силы. Задумавшись над решением этого вопроса, граф Жарги заметил, что на его столе появился очередной документ. Эта магическая почта таким образом доставляла свитки. Медленно поднявшись и взяв его в руки, дворянин тяжело вздохнул. Это был очередной отчет от градоначальника. Как следовало ожидать, Проблемы все нарастали и нарастали с огромной скоростью. В лесах, окружающих город, появилась нечисть. Именно она и уничтожила тех самых магов и отряд стражников, которых они послали за тем молодым человеком, который убил проклятого оборотня. Самым странным было то, что градоначальник уже даже не вспоминал об этом парне, его просто словно не существовало. Задумавшись, дворянин тихо скрипнул зубами. Что-то в этом деле было не так, но что именно, он не мог понять. То ли градоначальник его пытался обмануть, стараясь укрыть часть доходов города, то ли действительно там возникла такая проблема, что даже не справился тот самый хваленый молодой человек. Но с чем могла быть связана подобная вспышка нечисти на территории его графства? Как всегда, граф тут же принялся пытаться найти врага среди тех, кто мог бы ему попытаться нанести удар в спину. Единственный, кого он мог подозревать в подобном, так это был сам великий герцог. Только этот человек не пошел бы на подобную подлость, в результате которой гибли бы жители империи. Он скорее бы воспользовался своими связями и постарался всю его семью просто ликвидировать, а графство передать в казну империи. Тяжело вздохнув, граф устало погладил виски своей головы. Сейчас ему нужно было решить, что он будет делать дальше. Появление нечисти поблизости от города ничего хорошего не сулило. Он отлично знал то, что эти твари с большой охотой начнут нападать даже на город, и стены не помогут. Поэтому он написал тут же ответ градоначальнику о том, чтобы тот немедленно вызывал охотников за нечистью. Также он приказал уведомить его, как только охотники разберутся с нечистью, чтобы они пришли к самому графу с отчетом. Этот старик намеревался выяснить то, кто мог быть виноват в произошедшем. Если в этом мог быть виноват сам градоначальник, как предчувствовал граф Жарги, то тогда этому человеку не светит ничего хорошего. Ведь надо будет кому-то вернуть графу все потерянные им средства. Составив это письмо, граф тут же его отправил, после чего снова сосредоточился на свои мысли о том, что ему нужно найти агента в Академии магии, который там займется дочерью великого герцога. Что ни говори, а этот человек привык все свои планы доводить до конца. Когда-то великий герцог попытался помешать ему, когда его план по захвату власти в империи был фактически близок к выполнению. Ведь кроме великого герцога никто другой не мог предусмотреть попытки убийства императора, и соответственно только благодаря ему в императорском дворце внезапно могли появиться мечники. Теперь к императорской семье подступиться очень сложно, ведь император окружил всю свою семью мечниками и мастерами меча. Но именно это ощущение безопасности и должно было сыграть плохую шутку с императором. Когда-нибудь граф все-таки выполнит свою задумку, но пока ему нужно было разобраться с теми, кто старательно ему мешал все это время. Тем более, что имея за спиной великое герцогство и его казну, графу будет гораздо проще планировать заговор, зная, что он полностью контролирует тайную службу империи, так как его агент сидел достаточно высоко в этой организации. Тьма. Древний храм темного бога Хаоса и разрушения Кувата выглядел давно заброшенными руинами. Очень мало разумных на этой планете знали о том, что в определенное время, раз в году, на территории этого храмового комплекса собираются мрачные тени. Если бы кто-то случайно увидел это собрание и пригляделся к нему, то этот наблюдатель обратил бы внимание на то, что все эти тени имеют абсолютно разные очертания, словно они принадлежали существам из разных рас, населяющих этот мир. Обычно на этих сборищах эти мрачные тени тихо обсуждали обстоятельства различных дел, которые пытались проворачивать на территории этого мира, для того чтобы иметь возможность превозносить силу своего бога. Когда-то, еще до Великой войны, приверженцев этого бога объявили вне закона и старательно пытались уничтожить. Мало кто знал, что именно этот бог превратил когда-то мир Ринара в тот самый перекресток дорог, через которые проходили тысячи троп. Именно через эти тропы попадали в этот мир различные представители рас, которые позже укоренились в нем. Но потом, когда эти разумные привели с собой своих богов, они старательно принялись уничтожать приверженцев старого бога, который когда-то был хозяином этого мира. Ведь он надеялся с помощью всех этих тысяч разумных, принадлежащих десяткам различных рас, создать в этом мире огромное столпотворение хаоса и кровопролития. Ведь известно всем, как эти разумные стараются уничтожать тех, кто на них не похож. Он даже помогал им время от времени, подбрасывая каких-нибудь монстров в этот мир, для того чтобы напоминать о том, что он еще жив. Да, пришедшие боги когда-то объединились для того, чтобы уничтожить его, но даже их общей силы не хватило для этого. поэтому им пришлось заточить его в бездне, где он находился уже с десяток тысяч лет. Только потомки его жрецов, которые когда-то уцелели от истребления, продолжали время от времени приносить ему жертвы, чтобы их покровитель не ослаб. Ведь это заключение в бездне должно было его со временем уничтожить. Мало кто знал, что для обычного жертвоприношения хватало всего лишь символа древнего бога, нанесенного на какой-нибудь вид оружия, с помощью которого проливается кровь. Именно благодаря этому один из представителей древних жрецов, имеющий отношение к расе гномов, давным-давно ввел в свое клеймо товара, которое старательно выбивали на продаваемом оружии, знак древнего бога. И теперь всех, кого убивали при помощи этого оружия, получалось приносили в жертву этому страшному существу. К сожалению, новых богов, об этом боге уже забыли, и соответственно никто даже не вспоминал о том, какие символы могли принадлежать ему. Еще бы, уже больше 10 тысяч лет о нем ничего не было слышно. Но в последнее время эти собрания стали проходить гораздо чаще. Раньше они проходили хотя бы раз в 10 лет, чтобы не привлекать излишнего внимания. Но сейчас что-то изменилось в мире. Вам напомнить смысл древнего пророчества? Внезапно тишину прорезал скрипучий голос жреца, который прятал свое лицо за маской какого-то чудовища и путался в бесформенный балахон. Сказано было: родится сильный от слабого, с кровью жреца. Этот сильный поведет за собой смерть и тьму, во славу Кувата. Ибо одиночество его и боль утраты матери, которая умрет при его рождении, заставит его озлобиться. Главное, чтобы у него никогда не было близких. А те близкие, что есть, его бы выгнали от себя, как проклятого демона. Озлобившийся сильный поднимет орды мертвецов для того, чтобы поднять знамя древнего бога над этим миром. И никто не сможет противостоять ему, потому что остановить его могут только единокровные. Главное, чтобы это произошло до того, когда у него появится ребенок. Этот ребенок может стать воплощением древнего бога, или же воплощением древнего врага для бога. Все будет зависеть от того, как жрецы приложат свои усилия. Ладно, можешь перестать зачитывать нам этот трактат, который ты знаешь наизусть. Тихо фыркнул еще один жрец, по фигуре которого было сложно понять, к какой расе разумных он относится, ведь его плащ выглядел как-то странно, словно живой. Мы этот текст цитируем уже десятки лет, а толку нет никакого. Ну почему же нет толку? Тихо хихикнув, отозвался третий жрец, лицо которого также скрывала маска, но он был больше похож на человека. Благодаря нашему вмешательству, нам удалось произвести на этот белый свет некроманта, который имел тягу ко тьме. Кроме того, нам удалось сделать так, чтобы его мать умерла при родах. Его родной дядя постарался сделать все для того, чтобы уничтожить своего родственника. Он даже нанимал представителей ночной гильдии, чтобы они нашли и ликвидировали его. А если они его действительно нашли, все не унимался странный жрец, чья маска была больше похожа на настоящее лицо, только оно было слишком чудовищное. Если это так, то все ваши усилия оказались напрасны. А вы знаете о том, что наш господин уже достаточно сильно ослабел, и ему уже недостаточно той крови, которую вы проживаете во славу его. Если вы не знали, что кроме символов на оружии, необходима еще и вера того, что приносит жертву. В данном случае вера этих разумных не имеет никакого отношения к нашей вере и к нашему господину. Соответственно, он может получать едва треть от той крови, которая проливается. Если мы в ближайшее время не предпримем каких-либо мер, боюсь, что нам просто не поздоровится. Что ты имеешь в виду? Глухо прохрипел четвертый жрец, чей маленький рост выдавал его причастность к расе гномов. Мы и так очень сильно рискуем тем, что старательно пытаемся проливать кровь во славу его. Если хоть кто-то догадается, какое влияние на происходящее оказывают эмблемы, которые я делаю в виде узорной печати на оружии, проблемы будут не у него, а у меня. Наш господин, в лучшем случае для нас, проглотит наши души. Как-то кровожадно усмехнулся странный жрец, и как немного по-змеиному повернул свое тело в сторону гнома. Это будет лучшим из вариантов для нас. В худшем случае, он вырвет наши души и заставит вместе с ним там умирать. Поверьте, ничего хорошего для нас в бездне нет. Успокойтесь, фыркнул третий жрец, пытаясь остановить назревающий конфликт. С этим представителем, который назван сильным в пророчестве, все в порядке. Мы специально проконтролировали, чтобы его никто не смог настичь из ночной гильдии. Правда, нам пришлось постараться, перехватывая несколько групп этих убийц, которые все никак не могли успокоиться. «Ты хочешь сказать, что у него родственника было столько денег, чтобы постоянно нанимать убийц?» — усмехнулся первый жрец из-под своей ужасающей маски. «Насколько мне известно, даже один убийца ночной гильдии берет приличные деньги. А с учетом того, что этот сильный должен был быть магом, то они наверняка брали деньги за заказ в тысячах. Если быть точнее, они потребовали оплату в размере 5000 золотых. Тихо усмехнулся в ответ ему третий жрец. «Но это была цена за одну боевую группу, которая должна была убить этого мага. Всех остальных бойцов они посылали только по той причине, что не хотели себе признаваться в том, что так и не смогли выполнить заказ этого дворянина. Потом, спустя пару лет, они вернули ему деньги, ведь так и не смогли выполнить заказ. Именно мы подбросили этому магу мысль о том, что он может спрятаться в проклятой пустоши. Тоже мне нашли безопасное место», — всплеснул своими не сильно длинными руками гном, пытаясь заглянуть под маску других жрецов. «Да там же все гибнут сотнями, и маги, и не маги, гибнут». В ответ ему усмехнулся третий жрец, внимательно наблюдая за тщетными потугами гнома разглядеть лицо его товарищей по совещанию. «Только ведь они не все темные маги и некроманты одновременно, поэтому ему там проще было выживать, чем даже в столице империи». «Хорошо, вам удалось сохранить жизнь этому сильному», — снова вступил в разговор второй жрец. «Только как это поможет нам, помочь нашему господину?» «А вот как раз вы и не правы», — снова усмехнулся из-под своей маски третий жрец. «Мы специально науськали на него руководство соседнего города, там, где он проживал. Он намеревался отсидеться в тиши до конца своей жизни. Но теперь, после нашего вмешательства, тьма охватила его разум. Нам даже пришлось принимать некоторые меры для того, чтобы раньше времени на его след не вышли охотники за нечистью империи. Что вы хотите этим сказать, говоря о том, что его душу охватила тьма?» «Теперь наступило время напрягаться второму жрецу. Его душа должна принадлежать нашему господину. Если он сейчас обращается к другим богам, то для нашего господина не будет никакой пользы. Мы намеренно ему подкинули пару артефактов, имеющих отношение к нашему господину». Тихо, но мерзко захихикал третий жрец. «Он думает, что эти артефакты имеют отношение к той тьме, которой его обучали в Академии магии. Но на самом деле эти артефакты обладают силой нашего господина. Поэтому, взывая к этим артефактам, этот маг всего лишь обращается к нашему господину. Все было предусмотрено». «Хорошо, если вы такие предусмотрительные», — злобно усмехнулся второй жрец. «Только мне хотелось бы все равно уточнить несколько вопросов. Первое, сейчас этот темный маг должен войти во всю силу. Для этого ему нужно собрать довольно крупную армию. Вы сами только что упоминали о том, что охотники за нечистью в империи могут очень быстро выйти на его след. Что именно вы предпринимаете для того, чтобы этого не произошло? Второе, что меня интересует, все ли соответствует пророчеству? Ведь согласно пророчеству у него не должно быть детей, вы об этом побеспокоились?»